Я вдруг почувствовал, что Жорж Дантес воспринял и выразил богатое северное наследие своей именитой родословной. По женской линии в его жилы влилась широкой струей кровь всевозможных титулованных фамилий старой Германии, уходящих своими корнями к рыцарским орденам крестоносцев. По отцу его род восходил к далеким выходцам с острова Готланда и терялся в туманных дебрях старинных шведских генеалогий. Я почувствовал, что во внешности его не было ничего французского, южного, гальского или романского. Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его профиля, а остальные отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. Мне вспомнились витязи или боги нормандской мифологии с прозрачными глазами цвета морской воды и светлой гривой северных канунгов. И пока он стоял передо мною, лучезарный, ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардой Эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам. После первых приветствий, восклицаний и быстрых взаимных расспросов Жорж рассказал мне обо всем, что произошло с ним с момента нашей разлуки. Это была повесть о необычайных приключениях, отважных поисках славы, неожиданных встречах и поразительной игре счастливых случайностей и чудесных совпадений. Он начал с августа 1830 года. Пять карет, увозивших бурбонов из Франции, докатились под эскортом горсти телохранителей до Шербургской гавани. Парусный бриг был готов к отплытию, и верный паж герцогини Беррийской расстался со своей дамой. Он произнес на прощание торжественную присягу легитимистов. «Клянусь сделать все, что в моих силах, для восстановления и охраны законности, и признаю за членами регенства право отнять у меня жизнь в случае предательства с моей стороны». Получив вскоре бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, Жорж Дантес вернулся на родину, в свой глухой и тихий Сульц. Дядя Жозеф Конрад поддерживал прочные связи с легитимистами. В Сульце знали все, что происходило при дворе низложенных бурбонов. Карлу X был предоставлен старинный шотландский замок Голи-Руд в окрестностях Эдинбурга. Этот пасмурный дворец, занавешенный дождями и туманами, напоминал о печальной судьбе обитавших в нем некогда Стюартов. Жизнь потекла здесь замкнутая и томительная. Привыкшая к балам, к празднествам, к веселому окружению своей свиты, герцогиня Берийская изнемогала в изгнании. Она горела желанием вернуть утраченную корону своему сыну. И вот уже весною 1831 года в маленький приморский городок Англии начинают тайно паломничать французские легитимисты. Здесь изгнанная герцогиня завязывала первые узлы грандиозного политического заговора.